Она отвела взгляд от большой группы и кивнула. Мы с Джессир обсудили это. Здесь 4 квадранта, и каждый из них, похоже, посвящен разным аспектам военной машины плети. В одном находятся склады и распределители чумы, другой предназначен для создания и обучения рыцарей смерти, третий посвящен строительству и развертыванию различных мерзостей, а четвертый полностью занят нерубианским пушечным мясом и их надсмотрщиками. Сильвана продолжила, как только Джессир оказалась в пределах слышимости. Мы решили сначала уничтожить секцию чумы, поскольку ее разрушение принесет нам наибольшую пользу в долгосрочной перспективе, если в какой-то момент мы будем вынуждены отступить. Мы должны оставить здесь отряд для охраны телепорта и обеспечения того, чтобы наш путь отступления не был отрезан, сказала Джессир. Тем более, что теперь у нас есть подкрепление, чтобы правильно организовать здесь базовый лагерь. Гарри посмотрел в сторону Джессир и Джилин, которые только что присоединились к разговору. Он заранее предупредил Джилин, что это шоу Джессир и Сильваны. В ответ Джилин лишь слабо улыбнулась, что говорило о том, как она гордится своей ученицей. Сильвана кивнула и сказала вслух, что быстро привлекло всеобщее внимание. «Аня, Элин, разделите рейнджеров на 2 отряда, и каждый из вас возглавит группу. Мы будем чередовать группы, которые охраняют транспортеры, которые движутся со штурмовой группой, когда мы будем по очереди разграблять каждый квадрант некрополиса. Джессир, я тоже поделю наши войска, чтобы были и наши люди, и они не сражались все время», сказала Джейлин и направилась к своим отрядам, которые уже были внутри парящей пирамиды. Не потребовалось много времени, чтобы разделить группы и установить ротацию. Некоторых просто невозможно было убедить иногда отлучаться для отдыха, и к ним относились все члены основной группы Гарри. Основная группа разрушителей двинулась в сторону крыла чумы, а Сильвана бросила последний взгляд на своего второго командира, который в этой ротации остался охранять транспортер. «Следи за нами, Аня», — сказала она. «Он все еще будет здесь, когда вы вернетесь, миледи». «Аноль-аноль-о». Аня смотрела, как Гарри разрушает замурованную стену, ведущую в хранилища и лаборатории для чумы нежити. В открывшийся пролом сразу же полетел град стрел от темных рейнджеров и стражей, а упыри и горгульи, скопившиеся за барьером, были с силой отброшены назад. Сильвана попросила Гарри проявить и направить небольшое количество адского пламени, чтобы начать очистку территории, пока они медленно двигались, и группа окружила его, когда он медленно шагнул вперед и направил проклятое адское пламя к целям, чтобы поглотить их. «Он весьма впечатляет», — тихо сказала Джейлин, наблюдая за происходящим. Аня повернулась к своему коллеге по войскам ночных эльфов. «Все темные рейнджеры, когда они были живы и состояли в отрядах стражи или рейнджеров, слышали о легендарном дуэте охотников ночных эльфов, Джайлин и Винсон Кэшандрис Пернатая Луна. Теперь, стоя рядом с одной из них, Аня чувствовала себя немного запуганной, зная, что древний улыбающийся эльф рядом с ней была, по крайней мере, на одном уровне с Сильваной, и, скорее всего, превосходила способности ее генерала. «Да, да, он такой», — сказала она в ответ, прежде чем перевести взгляд на удаляющуюся группу. Аня подумала, что теперь ей предстоит скучное ожидание, пока основная группа очистит первое крыло крепости, а затем вернется, чтобы поменяться войсками с группой Элин. Она была просто счастлива, что все прошло успешно с тех пор, как их экспедиция покинула подземный город, и подавляющая сила и мастерство, примененные против оккупированных бездумной плетью территорий, оказались достаточными. «Я удивлена, что так много ваших людей вызвались присоединиться к этой экспедиции, учитывая, что в ней участвуют отреченные», — заявила Аня без всякой злобы. Джейлин кивнула. «Я уверена, что было бы немного больше нежелания присоединиться, если бы в экспедиции участвовал кто-то, кроме Гарри. Он появился из ниоткуда с документами и планами Совета Теней. Кто знает, сколько жизней это спасло среди нашего народа, не говоря уже о всем Азерте. Потом он покидает Дарнас через день, только с Аркой и Джессир на буксире. Вся эта их группа начиналась с 3 человек». Аня кивнула. История появления Гарри в этом мире уже несколько раз пересказывалась людьми, с которыми она общалась, но ей еще предстояло услышать полный рассказ от него самого о некоторых из их первых приключений. «Затем», — продолжала Джилин, — «он каким-то образом организовал контрнаступление в Ашинвале против демонов, с которыми наши силы сражались лишь в тупике последние 5 лет. Он заключил мир с Ониксией, пробился и заключил предварительный союз с зелеными и черными, затем уничтожил Нефариана. Наконец, он взял мини-отпуск в Дарнассе после дела Нефариана, только для того, чтобы выявить предателя в высших эшелонах нашего правительства, а затем помог спасти Шандо Ярость Бури от ужасной участи. Она повернулась к Ане и заговорила мертвенным голосом. «Теперь он здесь, пытается оттеснить плеть от их основных плацдармов в восточных королевствах. Неужели ты действительно веришь, что наши войска не пали бы ниц, чтобы увидеть одно из таких приключений воочию?» Темный рейнджер могла только кивнуть головой в знак согласия. «Я просто думала, что со стороны твоих сородичей было бы больше напряжения. Я посещала лунную поляну, но только один раз. Мне не оказали теплого приема». Джейлин вздохнула и раздраженно дернула уголком рта. «Напряжение там довольно велико», — мягко сказала она. «Многие друиды, которые недавно видели там сны, не вернулись. Кошмар, заразивший сон, затронул многих, и они боятся, что кто-то может воспользоваться ситуацией и напасть на тех, кто не в состоянии защитить себя. Но опять же», — продолжила она с гораздо более легким тоном в голосе, — «ты забываешь один из уроков, который боец должен усвоить к старости благодаря опыту», — сказала Джейлин, и юмор теперь покинул ее голос. «Сегодняшний враг, завтрашний союзник. Кого ты называешь старым, бабушка? Может, мне и 2500 лет, но тебе, по крайней мере, в 3 раза больше. Хватит хмуриться, ты только прибавишь себе морщин». Знакомые Джейлин и Ани сначала наблюдали за этим обменом, а потом уселись и проигнорировали их. «Наверное, мы недостаточно интересны для них», — сказала Аня, подталкивая свою верную рысь. Ночная эльфийка сделала то же самое, но только для того, чтобы ее спутник последних 4 столетий оттолкнул ее назад. Она хихикнула на мгновение, а затем стала серьезной. «Как ты держишься? Я бы подумала, что многие из вас, рейнджеров, уже готовы на все, учитывая, кто здесь наверху». Аня кивнула. «Пытаюсь сосредоточиться и не позволяю гневу затуманить мои суждения. Кельтузад – больное место для всех здесь, и он присутствовал, когда большинство из нас были лично казнены Артасом и воскрешены Банши у вод Солнечного колодца». Ее старшая по опыту кивнула с пониманием. «Сегодня ему не удастся сбежать, Аня. Просто не отвлекайся и доверь окружающим тебя людям выполнять их работу, и мы победим сегодня». Темный рейнджер смотрела, словно не слышала, потерявшись в собственных мыслях. Наконец она прошептала: «Он забрал у нас все. Он убедил Артаса оставить нас в живых до самого конца. Для него это была больная игра. 3 дня и ночи Артас вел наших связанных и истерзанных людей перед всеми пленными стражами и рейнджерами, убивая и поднимая каждого из них по очереди на наших глазах. Он заставлял нас не спать и смотреть, как мы слышали крики ужаса, когда моих людей убивали, а их трупы складывали перед некромантами и превращали в рабов. Когда он наконец покончил со всеми мирными жителями и регулярными войсками, он притащил каждого из нас к алтарю и превратил в банши». Аня повернулась к ночному эльфу рядом с ней, и ее красные глаза, казалось, тлели еще более глубоким огнем, чем обычно. «Он заплатит за то, что сделал. Аноль-аноль-о». Гарри был расстроен и зол. Вместе с адским пламенем они прочесали первый квадрант до самых нижних переборок конструкции. Уничтожив оружие и химикаты в этом секторе пирамиды, они уничтожили почти все неиспользованные запасы чумы в этом регионе планеты. После выполнения этой задачи они двинулись на крылья нерубианной абоминации. Пауки были уничтожены с минимальными усилиями благодаря заклинанию Арании Экзумой, и единственное, что ограничивало их продвижение, это то, что Гарри выбился из сил. После этого группа понесла незначительные потери от экспериментальных мерзостей, с которыми им удалось справиться, и все раненые были доставлены в подземный город для оказания медицинской помощи, после чего они вернулись на транспортную площадку за пределами некрополиса. Все, что оставалось до того, как они смогут подняться на уровень управления некрополем и разобраться с Кельтузадом, это очистить от руководства военно-ориентированное крыло рыцарей смерти. Поначалу Гарри был очень рад попасть в эту зону. После того, как выяснилось, что заклинания контроля разума, наложенные плетью на Лилиан Восс, ослабли, Гарри представил себе возможность освободить многих рыцарей смерти от невольной службы. К сожалению, многие служили плети добровольно. Павшие паладины, сознательно присоединившиеся к крестовому походу Артаса, значительно превосходили число тех, кто был насильно призван в ряды бичей. На самом деле, насколько Гарри мог судить по их обрывкам памяти, когда они проверяли каждого встречного, тех, кто боролся за сохранение разума, чаще всего использовали в качестве пушечного мяса для защиты самой ледяной короны, вдали от континента восточных королевств, где в настоящее время находились передовые части. Артас, очевидно, опасался нового массового восстания и хотел, чтобы те, кто скорее всего присоединится к его врагам, находились вдали от линии фронта и тех, кто мог бы их принять. Это не означало, что они не набирали себе союзников. На каждого раненого члена экспедиции Гарри в конечном итоге обращал 4 членов плети на свою сторону, освобождая их разум от оков. Но именно неудачи постепенно подтачивали моральный дух группы. Каждый раз, когда они встречали в огромных коридорах новый патруль рыцарей смерти верхом на лошадях, коллективное содрогание, прокатывавшееся по группе, замирало в его сердце каждый раз, когда ему приходилось неохотно сообщать. Этого не спасти. Все усугубляло то, что в некрополисе находилась школа рыцарей смерти. Они нашли массивного рыцаря смерти, чьим мускулам мог бы позавидовать стероидный бодибилдер с Земли, и оказалось, что у этого инструктора совсем нет оков на разуме. Бывший человек хотел убивать других и наслаждался лишь тем, что передавал свои убеждения и техники околитам, которые окружали его в издевательском додзе, где он обучал своих подчиненных. Сразу же после того, как души в школе рыцарей смерти были упокоены, они столкнулись с одним из главных архитекторов чумы Келтузада в месте, предназначенном для индоктринации вновь восставших рыцарей, которые отказались добровольно следовать правлению короля Лича. Сильвана рассказала им о бывших членах Киринтора, которые стали подчиненными Келтузада в смерти. Хиган нечистый, нот плагибоносец, и бывший маг, чей теперь уже навсегда мертвый труп лежал на земле без движения. Готик Жатва. Он был самым разочаровывающим членом плети, с которым группе пришлось столкнуться. Многие из недавно освобожденных бывших рыцарей смерти и магов плети прекрасно помнили, как выполняли любую прихоть этого безумца, и бросились на него в бой, как только увидели. Они поплатились за свою слепую ярость, когда плоть буквально слетела с их костей, а их одержимые скелеты и духи тут же повернулись обратно к группе, чтобы атаковать. Группа Гарри была спасена от этой участи только потому, что большинство ее бойцов были лучниками, и единственными, кто находился достаточно близко к нему, чтобы совершить такой подвиг, были Оникс и Исандр. Поскольку они были драконами, для того чтобы превратить их в нежить, потребовалось гораздо больше силы, чем мог собрать Готик. Наградой за убийство Готика, помимо нескольких древних зачарованных оружий, которые каким-то образом попали к его приспешникам, стала еще одна часть посоха хранителей. Теперь посох казался целым, за исключением последней части, расположенной примерно на 2-3 древка. В отличие от сломанной палочки, посох, казалось, просто впитывал магию, и несколько тщательно наложенных чар репаро позволили им получить 2 куска посоха, не хватало лишь последней части, чтобы соединить их. Теперь они снова находились в знакомом внешнем кольце коридоров, которые находились в пределах внешних границ базы Некрополиса. В самом низу строение имело квадратную форму, а внешняя дорожка огибала зиккурат, соединяя 4 основных квадранта внешним кольцом, хотя местами соединения были заблокированы огромными канализационными системами, заполненными разжиженной чумой. Они исследовали коридоры, соединяющие 3 других квадранта, и очистили их от забредших туда представителей плети. Похоже, это была перевалочная база для размещения войск, и в их интересах было обеспечить уничтожение большинства из них, пока их группа удерживала их в замкнутом сооружении вроде пирамиды. В конце концов, последний коридор был заполнен неподвижными представителями плети, и они оказались перед массивными дверями, которые, очевидно, вели к руководству рыцарей смерти. Все знали, какие враги, скорее всего, остались за этими дверями, и Гарри с чувством страха и предвкушения взмахнул палочкой, после того как Сильвана отдала приказ. Огромные двери распахнулись, открыв огромную комнату. Здесь стоял затхлый и сырой запах, как будто воздух здесь давно не тревожили. В комнате было множество темных альковов, а в центре возвышался массивный, богато украшенный помост. На нем стояли 4 всадника апокалипсиса. Гарри, как и все остальные, был заранее проинструктирован об этих 4 всадниках. Каждый из них был способен уничтожить целые армии, и все 4 монстра были здесь, перед ними. Все 4 были чрезвычайно могущественными паладинами, которые сражались с плетью до последнего вздоха. Каждый из них был воспитан и принужден к безропотному подчинению плети. Они были личной командой убийц Келтузада, хотя их жертвами, как правило, становились не отдельные люди, а целые армии или укрепленные небольшие города. Сэр Зилик, леди Блаума, Танкортас и верховный лорд Александрос Магрин. Последний представлял для Гарри особый интерес, поскольку он уже много слышал о деяниях этого человека при жизни и о предательстве собственного сына, которое привело к его смерти. Эшбрингер. Это было одновременно и прозвище этого человека, и название огромного меча, который держал в руке одетый в красное мертвец. Быстрый взгляд на Фербингса показал, что тот сжимает свой посох с силой, которая в иных условиях могла бы раздробить сталь. Его взгляд не отрывался от Магрейна, который, казалось, почти не замечал их присутствия. Это был первый взгляд Гарри на легендарный меч, о котором он так много слышал за последний месяц путешествия. Он видел некогда чистый шар святой энергии, встроенный в массивный клинок, а теперь превратившийся в болезнетворную сферу, чей запах можно было почувствовать на расстоянии более 50 ярдов. Теперь он понимал, почему Арка так увлеклась этим клинком, и пообещал себе, что святая реликвия будет у нее в руках, как только они очистят ее. Однако их появление не осталось незамеченным. Белобровый сэр Зилик заговорил первым, и казалось, что он желает, чтобы партия сбежала. «Захватчики, немедленно прекратите эту глупую затею. Уходите, пока вы еще мо». Его предупреждения были прерваны шелковистым усиленным голосом единственной женщины в группе, леди Блома. «Идем, Зилик, не прогоняй их, пока мы не повеселимся». Тогда труп Эшбрингера заговорил в первый раз. Если бы Гарри мог описать это, то это было бы похоже на то, как если бы камни медленно перемалывались, а затем обрели настоящий голос. Сила, стоявшая за словами, подняла волосы у него на затылке. В этом человеке просто было присутствие, даже большее, чем у Дамблдора и Волдеморта, когда они говорили со своими приспешниками. «Хватит болтать, пусть приходит, мы размолотим их кости в пыль». Женщина в синей броне раздраженно цокнула языком, а затем пробормотала: «Надеюсь, они останутся достаточно долго, чтобы я смогла представиться». Зилик был вне себя от радости, что группа еще не ушла, в отличие от остальных, которые были сломлены и принадлежали королю Личу и разумом, и телом. Этот человек все еще сохранял контроль над своим разумом. Возможно, они придут в себя и убегут так быстро, как только смогут. Последний всадник и одинокий гном среди группы бывших людей – наконец, заговорил, но только для того, чтобы прокричать в ответ на непохожие на Скардж предупреждение, направленное на захватчиков белобровым Зиликом. «Я достаточно наслушался ваших соплей. Захлопни свою мухоловку, пока я не захлопнул ее за тобой». Магрейн вспыхнул своей силой, и Гарри почувствовал, как его уши заложило от изменения давления воздуха. «Сохраняй свой гнев, сдерживайте свою ярость, скоро вы все найдете выход своему разочарованию». «Во что, черт возьми, мы ввязались?» – подумал Гарри. «Сначала расправьтесь с Магрейном», – крикнула Сильвана, когда все четыре всадника снова сели на своих коней из нежити и бросились на группу. В бой вступили Ониксия и Сандра, за ними последовали Лилиан и Арка. Ониксия сбила леди Блаума с ее коня, когда та, казалось, летела вперед, и силой удара отправила паладина, использующего тень нежити, на 50 метров через всю комнату. «Разделите их», — прорычал голос Ониксии над звуками боя. «Если можете, сбейте их с лошадей». Гарри раздумывал, в каком направлении двигаться. Ониксия оттащила Блома в дальний угол, и Сандра ударила Зилика в другой, а Лилиан Вост совершила акробатический прыжок на лошадь Тана Кортеза, после чего грубо схватила изумленного гнома за бороду и неуклюже сбросила с нее. Арка не повезло столкнуться с легендарным Эшбрингером, и Гарри забыл об опасности, которой подвергались все остальные, чтобы помочь своему первому другу с этой планеты. Александрос Магрейн был почти мгновенно сбит с ног залпом из почти 40 магических сотрясающих стрел, вылетевших из луков рейнджеров и часовых в его лицо и грудь. Он едва удержал свой испорченный меч, когда его тело ударилось о землю, а затем он быстро избавился от бесценной реликвии, когда Гарри призвал ее и быстро пригнулся, чтобы не быть проткнутым ею, когда она пролетала мимо. «Акция меч никогда не одолеет меня», — торжествующе прорычал Гарри, накладывая на меч прилипающие чары, чтобы он прилип к земле до конца битвы. Атака и обращение потенциальных союзников в Ноксрамосе стали для группы привычным делом, и все больше сотрясающих стрел продолжало сыпаться на бывшего алого владыку, пока Арка непрерывно била своим щитом по лицу безоружного трупа. Магрин неуклюже пытался бороться кулаками, но постоянные удары стрелы и щита приводили его в состояние постоянного замешательства. Все эти действия привели к тому, что в один момент Гарри направил свою палочку на мужчину и начал медленное методичное движение палочкой, прежде чем он указал на него и прошептал «Винкуланима сублата». Он сразу же почувствовал знакомое ощущение в своем сознании, когда он сражался на расстоянии с королем Личем из-за его слуги, что закончилось в считанные секунды. Гарри уже десятки раз применял это заклинание в Ноксрамосе, и теперь, когда он освободил еще одного раба короля Лича, оно стало почти наукой. Удерживаемая на расстоянии клетка порабощения защелкнулась, как стальная проволока при сильном натяжении, и мысленные команды, заставлявшие Эшбрингера сражаться, немедленно прекратились. Александр замер, на полпути замахнувшись на арка тяжелобронированной перчаткой. Эта пауза была настолько знакома всем присутствующим, что они тут же прекратили огонь и без раздумий бросились к Лилиан, чтобы помочь ей, пока она продолжала колотить и швырять миниатюрного карлика в своем углу комнаты. Гарри отдаленно слышал, как Фейербанкс громко приветствовал своего старого друга, когда основная часть союзников подбежала к Лилиан. Гном, несмотря на свой маленький рост, был сложен как кирпичный дом и постоянно вызывал у группы свой фирменный прием, даже когда сам летел по воздуху после каждого броска Лилиан. Магически зачарованные огненные метеоры постоянно падали на их головы, а они делали все возможное, чтобы избежать огненной смерти. Почти постоянный шквал замораживающих пламя чар гарантировал, что не будет жареных стражей, темных рейнджеров или сестер и луны. «Никто не может швырнуть гнома и выжить», рассказав об этом, девчуля, закричал он в один из моментов, когда пришел в себя после жестокого броска Лилиан. У гнома не было так широкого спектра, кроме метеоров, которые были успешно нейтрализованы быстрыми заклинаниями Гарри. Он набросился на Лилиан, которая уклонилась от его дикой пьяной атаки, схватила бронированный труп ростом в 3,5 фута и ударила его о землю. Несмотря на то, что гном был совершенно пьян, он все еще не сдавался. «Я буду наслаждаться убийством этих безмозглых нарциссов, когда получу их в свои руки». Стражники и рейнджеры бросились вперед, чтобы связать ему руки и ноги, а Лилиан с помощью бороды дернула его за голову. «Только не борода», — захныкал он, как школьница, а потом все, что он успел увидеть, была темнота, когда Гарри начал бороться с последствиями контроля разума короля Лича над ним. «Аноль-аноль-о», Сильвана сердцем понимала, что Зелик, потенциальный союзник большой силы. Его доблесть, когда он служил свету во второй и начале третьей войн, была почти столь же легендарной, как и Эшбрингер, который сейчас медленно приходил в себя в 50 метрах позади нее. Каждый из 4 всадников был легендарным воином, и любой из них стал бы отличным дополнением к отреченным в их борьбе с плетью. Но сейчас его самодовольное нытье и предостережение вызывали у Сильваны лишь желание водрузить его голову на ее бывший трон в подземном городе. «Да заткнись ты!» — вырвалось у нее, когда она выпустила еще одну стрелу в бронированное плечо руки, державшей проклятый рунный клинок Зелика. «Я согласна с мерзким карликом, хватит сопеть. Теперь проси за свою жалкую жизнь». Она уже собиралась выпустить заряженную черную стрелу прямо в голову Зелику, когда услышала позади себя веселый голос. «О, это его новое прозвище. Сопливус всегда был неравнодушен к моему имени, когда я упоминал одного конкретного надоедливого человека в моем прошлом. Вы нашли нового кандидата на его место?» Она повернула голову и увидела Гарри в нескольких футах позади себя вместе с остальными стражами, которые только что закончили освобождать разум рыцаря-гнома. «Просто разберитесь с ним», — выдавила она сквозь стиснутые зубы. «Я могу убить его, если буду находиться рядом с ним дольше». Она увидела, как человек, который не был человеком, ухмыльнулся, зеленые глаза зажглись озорством и покрылись испариной, прежде чем он перевел взгляд на Зелика. «Ваше желание, мой приказ, миледи». Желание посмотреть, как еще одно потенциальное пополнение рядов отреченных возвращает себе разум, почти отвлекло ее от выполнения своего долга, но постоянные мольбы Зелика действовали ей на нервы, и она не была уверена, что сможет удержаться от того, чтобы не размозжить паладину череп, даже если он будет на одной с ней стороне. Вместо этого, когда Гарри поднял руку с палочкой, она повернулась и трусцой побежала к последнему из 4 всадников, леди Блаума. Во время второй войны Сильвана столкнулась с Калет Блаума во время одного из немногих случаев, когда рыцари Серебряной Руки не подчинились приказу и атаковали объединенную угрозу орков и троллей, Чтобы помочь ее бывшему народу защитить Кельталас, Блаума входила в правящий совет ордена, и когда один из человеческих региональных губернаторов, не знавший о ее личности и звании, попытался заставить ее выполнить приказ, она почти казнила его на месте за измену. Она была достаточно политически проницательна, чтобы понять, что убийство человека столь высокого ранга во время войны вряд ли будет воспринято положительно, поэтому она решила поступить следующим образом. Она сломала ему обе руки и всадила свой боевой топор между ног. Удар между ног был нанесен не для устрашения. Мужчина пел сопрано до конца своих дней. Сильвана помнила, как потом вместе с паладином и остальным руководством дальних странников пила за их победу. В тот день Блаума дала клятву, что, какой бы ничтожный человек ни стоял во главе региона, она всегда будет рядом, чтобы помочь защитить восточные края Лордерна, граничащие с Кельталасом. Калет почти месяц восстанавливалась после войны с Кельдареями, и Сильвана не раз проклинала небеса за то, что в ее жизни появился друг, который, скорее всего, умрет, не дожив и до десятой части возраста самой Сильваны. Они расстались в хороших отношениях, поклявшись в будущем навещать друг друга в Штармграде или в Сильвермуне. Это был последний раз, когда она видела свою подругу при жизни. До Сильваны доходили слухи о том, что произошло в Наргдиле. Блаума была частью последних остатков человеческого сопротивления в Лордерне во время похода Артаса на север. Ходили слухи, что Блаума лично уничтожила целый легион войск Плети, прежде чем сам Артас вступил в схватку и уничтожил своего бывшего товарища, а затем повел свою армию к Сильвермуну. Теперь в стоящем перед Сильваной безумном существе с трудом можно было узнать ее подругу, которая когда-то давно пила с ней и клялась в победе. Она тряхнула головой, чтобы прогнать мысли, которые могли привести к ее смерти. Быстрый взгляд вокруг показал, что Калетта обрела новые силы после службы у Плети. На земле из ничего вырастали черные пустоты, и все, кто попадал в них, кричали в парализованной агонии, пока их товарищи не вытаскивали их из маленьких зон смерти и разложения, чтобы освободить. Она подняла стрелу вместе со многими своими товарищами и выпустила залп через плечо Оникси. Ониксию, казалось, очень забавляли способности паладина, поскольку она считала, что нет большей способности тени, чем ее собственное пламя, когда она смешивала магию своей колдуньи, чтобы напитать их, создавая сумеречное пламя. «О, черт возьми!» — услышала она сзади знакомый голос Гарри. Она взглянула на него и увидела, что он смотрит не на Калетт, а на теневые зоны пустоты на земле. «Я должен научиться их делать», — сказал он с почти детским восторгом. Сильвана быстро потрепала его по голове, чтобы привлечь его внимание. «Ты ничему не научишься, если не отпустишь ее». Гарри оскалился и направил палочку на Блаума, а затем выстрелил мимо Оникси. Она услышала его шепотом произнесенное заклинание и увидела, как Калетт застыла и через несколько мгновений рухнула на землю. Сильвана без колебаний бросилась вперед и перевернула свою бывшую подругу. С освобожденного бывшего члена Плети сняли рогатый боевой шлем, и Сильвана задохнулась, впервые за почти дюжину лет увидев лицо своей подруги. Ее кожа была бледной, и ее цвет превосходили только волосы, которые из прежних светлых превратились в шокирующе белые. Ее обычно карие глаза были ошарашены и светились вертикальным альбиносно-розовым цветом, пытаясь сфокусироваться на лице перед ней. «Сильвана», — прошептала она, и этот вопрос, казалось, был рожден одновременно надеждой и отчаянием, когда женщина потянулась к лицу Сильвана. «Калетт», — ответила Сильвана, которая в который раз не смогла сдержать ухмылку, появившуюся на ее лице. «Ты пришла за мной?» — прохрипела Блаума через несколько мгновений. «Мы можем быть мертвы», — сказала Сильвана. «Но моя клятва, данная тебе, все еще в силе. И моя для тебя», — сказала Калетт. Сильвана подняла голову, внезапно осознав, что могли быть свидетели того, как она потеряла самообладание. Однако рейнджеры и часовые уже разошлись по комнате, оцепив территорию и дверь, ведущую во внешнее кольцо Зиккурата. Она подхватила брошенное Калетт оружие и подняла подругу на ноги. Блаума сделала несколько шатких шагов, как человек, который долгое время был прикован к постели и вдруг почувствовал необходимость двигаться. В этот момент в углу огромной комнаты оставались только Гарри и Ониксия. Джессир поняла, что Сильване нужно побыть наедине со своей бывшей подругой, и взяла на себя руководство экспедицией, пока они готовились к отъезду. В конце концов, Блаума хватило ума оглядеться, и ее взгляд упал на Гарри. «Это вы сняли с меня поводок?» Гарри кивнул, И Калет поклонилась в ответ. «Я благодарю вас за освобождение себя и моих товарищей от порабощения». Громкие и тяжелые шаги прервали момент, и к ним подошли три других члена четырех всадников, а за ними последовала Джессир. «Я тоже благодарю вас, хотя Кел'Тузад будет далеко не в восторге от того, что вы сделали», — без предисловий сказал Магрин. «Что ж, ему не придется долго жить с этим разочарованием», — сказала Джессир, присоединившись к ним и встав плечом к плечу с Сильваной. Она повернулась к своему соруководителю и сказала: «Группа готова к выходу». «Понятно», — ответила Сильвана, а затем посмотрела на Гарри. «Вы нашли здесь какие-нибудь дополнительные осколки посоха?» «Нет», — со вздохом ответил Гарри, затем резко повернулся к Магрейну. «Если только у кого-нибудь из вас четверых не найдется щепка дерева, которую мы ищем». Магрейн поднял бровь, а затем протянул руку между двумя пластинами своей нагрудной брони. «Полагаю, вы имеете в виду это». Нежить протянула Гарри неприметный кусок расколотого дерева. Он быстро достал две части посоха, которые они воссоздали до сих пор, и несколькими ловкими движениями палочки восстановил один прочный деревянный посох. Группа Гарри замерла, ожидая, что произойдет, когда полностью сформированный полутораметровый жезл затвердеет, хотя Ониксия прокомментировала первый. Похоже, он еще не приобрел никакой дополнительной силы. Должно быть, ему все еще нужны и головная часть, и основание. Гарри фыркнул. «А чего ты ожидала? Фанфары священных молний с небес. Эй», — сказала Джессир с улыбкой, — «мы видели священное сияние, когда встретились с Тирандой в первый раз». «Верно», — пожал плечами Гарри, прежде чем повернуться обратно к Сильване и Джессир. «Вы готовы закончить это?» Слов не требовалось. Суровость их глаз говорила сама за себя. «Аноль-аноль-о». Они были готовы. В каждом из внешних углов Зиккурата находилась блокировка управления, которая активировала телепортатор на командный уровень корабля. Напряжение среди присутствующих нарастало с тех пор, как четыре всадника были освобождены. Особенно все они осознали, что Наксрамас начал двигаться и, очевидно, теперь куда-то направляется, хотя никто не имел ни малейшего представления, куда именно. Никто не знал, куда сейчас направляется судно, как и не знал, осталось ли у него внешнее оружие, чтобы атаковать того, к кому оно сейчас направляется. Видимые запасы чумы были уничтожены, как и почти все войска, скопившиеся на нижних уровнях. Главное беспокойство вызывало то, что корабль теперь направлялся в Нортренд, прямо в логово короля Лича. «Всадников пустили на командный уровень только один раз», — сказал Блаума, когда группа окружила внутренний транспортер, делая последние приготовления. Там была массивная пещера, поражающая своей пустотой, за которой находился коридор, ведущий прямо к трону и командному центру Кел'Тузада. Там он напрямую общается с королем Личем. Сильвана кивнула и посмотрела на Джессир, которая кивнула в ответ. Джессир повернулась к группе и заговорила громче. «Мы понятия не имеем, что найдем, когда пройдем. Не толпитесь у транспортной площадки, но и не продвигайтесь слишком далеко вперед». Джессир посмотрела на Ониксию, которая кивнула в ответ на сигнал. Она подтолкнула Исандру, и два дракона направились к телепорту, а через несколько секунд за ними последовали остальные члены экспедиции. Гарри почувствовал знакомое ощущение перемещения, присущее только транспортным устройствам этого мира, и пришел в себя сразу за Ониксией и Исандре, которые стояли на пороге огромной замороженной комнаты. Помещение, в котором открылся телепортатор, было огромным, в два раза больше большого зала в Хогвартсе. Комната была покрыта льдом и снежными сугробами толщиной в фут, и Гарри едва мог разглядеть другую сторону затемненной комнаты или потолок. Единственный свет шел сверху, проникая через затянутые льдом окна, которые освещали все тускло-голубым светом. Никто не двигался, потому что и Ониксия, и Исандра вытянули руки, чтобы преградить путь. Обе принюхивались к воздуху. Их глаза сузились в подозрении. «Есть что-нибудь?» — спросила Джессир, которая двигалась рядом с Гарри вместе с Сильваной. «Да», — ответила Ониксия резким шепотом. «Я чувствую запах костей, кости дракона». Гарри закрыл глаза и стал считать в обратном порядке от 10, чтобы успокоить внезапно забившееся сердце. Невозможно было сомневаться в том, с чем им предстояло столкнуться. Кости в раю некромантов не могли означать ничего иного, кроме того, что предстало перед ними в его самых мрачных мыслях. «Морозные вирмы», — сказала Сильвана с рычанием. «Ты хоть представляешь, сколько их? Полдюжины маленьких или, скорее всего, один невероятно большой и древний», — ответила Исандра. Запах слишком сильно пронизывает воздух, чтобы быть чем-то меньшим. Гарри знал, чем обернется для него удача. Группа могла справиться с полудюжиной небольших драконов, а вот один древний дракон, возможно, более крупный и мощный, чем Ониксия, это может стать проблемой, если он уже нежить. Более чем вероятно, что это останки синего, тихо сказала Ониксия, привлекая к себе их внимание. Их трупы разбросаны по всему Нортренду после того, что сделал с ними мой отец. В таком случае, попытка освободить его из рабства не принесет пользы, сказала Сильвана. Она повернулась к Гарри. Синие считают, что они единственные, кто может безопасно владеть магией в этом мире, и они вечно враждуют со всеми, кто осмеливается использовать энергию, которой поручено управлять их стае. Если ты освободишь его разум, он может обратиться против нас просто за то, что мы использовали магию для его освобождения. Прежде чем Гарри успел кивнуть в знак понимания, в комнате вдруг начал собираться туман. Они поднимались из снежных сугробов, которые, казалось, беспорядочно собирались по всей комнате. В тумане были видны движения и сдвиги, и вдруг из сугробов стали появляться большие кости. Кости медленно кружили по комнате, поднимаясь в воздух, и в центре комнаты собрался раздробленный череп, размером в два раза больше двигателя Хогвартса Экспресса. «Шевелитесь! Рассредоточьтесь!» — крикнула Джессир. «Не попадите в кучу, когда эта штука соберет себя заново». Никому не нужно было повторять дважды. Различные лучники разошлись к внешним стенам пещерной комнаты, пуская стрелы в большие куски, пытаясь задержать сборку чудовища, которое медленно восстанавливалось перед ними. Ониксия и Сандра возглавили атаку на сам череп. Обе, казалось, были твердо намерены разбить череп на куски, пока остальная часть дракона не собралась вновь. На полпути к черепу они превратились в своих драконов, но Гарри понял, что они опоздали. Его собственные заклинания рикошетили от поверхности черепа, а он, казалось, был совершенно невосприимчив к любой магии, которую он в него бросал. Различные куски массивного скелета летели со скоростью, почти превышающей его способность видеть, а круговые дуги, которые они пересекали, становились все меньше и меньше. Несколько неудачливых стражей и лучников были застигнуты врасплох более мелкими кусками костей и потеряли сознание, будучи отброшенными к стенам. Группа потеряла еще больше членов, так как люди были вынуждены тащить их в безопасное место. Когда Ониксия и Сандра были всего в нескольких метрах от черепа, из него вырвалась ослепительная вспышка синего магического пламени. В сетчатке закрытых глаз Гарри внезапно появилось изображение огромного дракона. Через несколько секунд он прищурился и открыл глаза, пытаясь разглядеть то, с чем они теперь имели дело в центре комнаты. Пламя померкло, и стал виден собранный скелет огромного неживого синего дракона. Дракон был раза в полтора больше Оникси. Все его тело было скелетным, а к крыльям прилипли лишь остатки сухожилия и плоти. В его скелетной грудной клетке находился огромный двигатель кипящего голубого огня, и тошнотворное голубое пламя покрывало большую часть зомбированного дракона. Сильнее всего оно было сосредоточено в черепе дракона, и его горящие голубые глаза уставились на Ониксию и Сандру, пока те приходили в себя. Он прорычал вызов, на который немедленно ответили два живых дракона, что положило начало серьезной схватке между титанами. Гарри начал использовать все заклинания, какие только мог придумать, и лишь немногие из них подействовали на чудовище. Он повернулся, чтобы посмотреть, что удалось лучникам, если вообще удалось, и заметил, что у них дела идут так же плохо, как и у него. Он уже взялся за рукоять меча за правым плечом, когда его внимание привлек крик. «Используйте укус гадюки!» — крикнул один из стражей. «Опустошите его магию!» «Что ж, это один из способов свести на нет магическую защиту», — сухо подумал Гарри, тщетно пытаясь придумать магический способ помочь группе в борьбе с массивной сторожевой собакой, в которую Келтузад превратил скелет синего дракона. «Есть ли у вас способ свести на нет такую защиту?» — спросила Аня, подбегая к нему. «Единственное, что я могу придумать для поглощения магии, это адское пламя, но это не вариант с Ониксией и Сандрой на вершине этой штуки», — крикнул он в ответ, выстрелив комбинацией разрушителя костей в то место на скелете, где, как он видел, охотник только что выпустил стрелу, истощающую магию. На долю секунды Гарри заметил раздробленную кость, и уже собирался закричать в знак триумфа, но тут его внимание отвлекло другое. Могучий морозный вирм внезапно расправил свои чудовищные истлевшие крылья, свернулся, как пружина, и прыгнул на 40 метров в воздух. Он завис в центре комнаты, его пасть оскалилась в беззвучном реве, когда магический разряд стал вполне различим в его пасти. «О, черт меня побери!» – пробормотал Гарри, делая шаг назад. Аня еще быстрее поняла вероятный исход этой атаки. «Всем в укрытие!» – крикнула она одновременно с несколькими другими рейнджерами, которые тоже поняли, с чем им придется столкнуться. Она завертела головой по сторонам, ища глазами какие-нибудь обломки стен, за которыми можно было бы спрятаться. Они оба побежали к близлежащему большому упавшему куску каменной кладки, который был сдвинут во время боя. Шарканье по земле и писк боли привлекли их внимание к месту, которое они только что покинули. Кудрия лежал на земле, держась за лодыжку от боли. Прежде чем Гарри успел пошевелиться или позвать ее, Аня подскочила к упавшему священнику и, одним движением схватив девушку за талию, швырнула ее в сторону Гарри. От удара Гарри отлетел на несколько шагов назад, за валун, и упал на спину. Он поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как испуганные красные глаза Ани еще больше расширились от ужаса, а ее тело быстро превратилось в сплошную глыбу льда толщиной более фута. Сознание Гарри помутилось. Он слышал хныканье кудри из-за сломанной лодыжки, но это было второстепенно по сравнению с тем, что Гарри только что наблюдал, как другой человек, которого он готов был назвать другом, умирает у него на глазах, а он был бессилен вмешаться. Он прекрасно понимал, что каждое задание, которое выполняла его маленькая группа друзей в этом мире, было невероятно опасным, но до сих пор никто не был серьезно или покалечен. До сих пор его голова метнулась в сторону огромного скелета, когда тот, громко приземлившись на землю, возобновил борьбу с быстро устающими Ониксией и Сандрой. Все, кто находился в непосредственной близости от морозного Вирма, казалось, были лишены сил, и два дракона принимали на себя основное внимание неживого дракона. Группа продвигалась вперед, сбивая тварь с ног, но не похоже, что их усилий будет достаточно, чтобы уничтожить чудовище до того, как их сторона понесет большие потери. Гарри снова взглянул на Аню и увидел ее неподвижные глаза цвета льда. Он устал, он был зол, и он не хотел допустить, чтобы люди, которых он считал друзьями, погибли, когда у него был шанс остановить это. Он посмотрел в сторону тени, отбрасываемой обломками, за которыми прятались они с Кудрией, и глубоко вздохнул. Сейчас или никогда. Без предупреждения он погрузил свою руку до плеча в тень, а затем быстро убрал ее. Теперь его рука, облаченная в халат, была полностью черной, по ней распространялась пульсирующая масса, которая быстро захватывала каждый дюйм его тела. Он посмотрел вниз на доспехи, которых не видел уже много лет. Доспехи, которые, честно говоря, пугали его до глубины души, но было уже слишком поздно пересматривать это решение. Изменения уже начались. Превращение называлось черной метаморфозой. Это была вершина известных ему манипуляций с тенью, и он лишь однажды использовал ее в бою. Он научился этой способности лишь по сплетням и слухам, которые помогли ему восстановить ее после того, как она была утрачена на Земле на тысячелетия, и, безусловно, это был один из его самых опасных инструментов, как для его врагов, так и для него самого. Его зрение быстро эволюционировало и стало видеть только черное и белое, когда тьма окончательно окутала его голову, а затем его зрение перевернулось. Свет был темным, ночь была яркой. Он смотрел на неживую конструкцию и не чувствовал ничего, кроме ярости, к этому существу, которое противостояло двум женщинам-драконам, к которым он испытывал чувства, и которое, возможно, только что убило одного из его недавно обретенных друзей. Полуночно-черная нога поднялась и сделала шаг вперед, но когда она коснулась земли, то погрузилась в ничтожные тени между грубыми камнями, из которых состоял пол. Он чувствовал себя разбросанным везде и нигде. Тени все, чего она касалась в этом мире, на ближайшие несколько минут стали его владениями, и этот скелетный зануда теперь поплатится за то, что посмел существовать и посмел причинить вред одному из друзей Гарри. Аноль-аноль-о, у Ониксии уже давно закончились идеи, как покончить с нежизнью бывшего дракона. Все больше и больше она понимала, что их с Исандрой роль в этой битве сводилась к тому, чтобы не дать морозному Вирму разбушеваться на ее союзников, и надеялась, что они смогут придумать, как остановить эту тварь, раз уж она не может. Она уже собиралась запустить сумеречное пламя в ранее неопробованный участок фланга морозного Вирма, когда краем глаза заметила движение. Что-то быстро двигалось с того места, где, Как она знала, несколько мгновений назад стоял Гарри. Морозный Вирм в этот момент повернулся, чтобы обрушить на Исандру мощный удар, и Ониксия не могла не повернуть голову в этот момент. Что бы это ни было, оно погрузилось в землю, и черные усики с невероятной скоростью разрастались по земле по направлению к Морозному Вирму. Это было похоже на то, чего она никогда раньше не видела, и она интуитивно поняла, что не должна приближаться к этому. С огромным усилием она быстро повернулась и ударила шипастым хвостом по морде Морозного Вирма, одновременно отбрасывая его назад и давая ей возможность отступить от приближающейся тени. Она успела отступить на несколько шагов, когда тень настигла стража нежити. Она достигла каждой из четырех ног и начала подниматься вверх. Мгновенно после того, как тень начала свой путь вверх по ногам Морозного Вирма, она начала медленно погружаться в тень под ним. «Исандра, отойди от него!» — прорычала она, отступая еще дальше от полузакрытого скелета. Стражи и темные рейнджеры тоже прекратили огонь и просто стояли в шоке и страхе, глядя на то, как зловещее присутствие проявилось, чтобы напасть на их врага. Через несколько секунд тьма покрыла всего бывшего дракона, и он начал медленно погружаться в пустоту, которая теперь была под ним. По мере погружения раздавался тошнотворный треск, когда кости некогда огромного чудовища с силой разрывались на части. Магический огонь в груди Морозного Вирма медленно разгорался, а затем и вовсе был задушен надвигающейся тьмой. Когда последний кусочек голубого пламени угас и его место заняла темная пустота тени, весь скелет на мгновение содрогнулся, а затем разлетелся на куски. Падающие куски упали в темноту под ним, а затем медленно начали тонуть. Через несколько секунд от огромного Морозного Вирма не осталось ничего, кроме озера тени посреди комнаты, которая медленно уменьшалась и превращалась в форму. У нее выросли руки, ноги, а затем она окончательно превратилась в человеческую фигуру. Затем тень внезапно рассеялась, как падающий дождь, от тела Гарри Поттера, который рухнул на пол под крики и ужас почти всех присутствующих. «Аноле-аноле!» Гарри медленно просыпался, и первое, что он понял, это то, что его голова нещадно пульсирует. Второе, что пришло к нему в голову, было то, что почти каждый дюйм его тела был в той или иной степени сверхчувствителен, и боль, которую он ощущал там, была лишь на втором месте после той, что он чувствовал в голове. Вопрос о том, что на земле привело его в нынешнее состояние, медленно начал формироваться в его ошеломленном сознании, а затем внезапно стал поразительно ясным. «А да, я использовал это», — подумал он с тихим вздохом. Он использовал черную метаморфозу, чего, честно говоря, никогда не должен был делать, если только не прошел через несколько часов предварительной подготовки. «Тем не менее», — подумал он, — «я пережил это, так что госпожа удача все еще иногда улыбается мне». Последние сознательные мысли, прежде чем он отстранился от сильно истощающей техники, были о том, как он разобрал скелет великого Морозного Вирма, а затем изгнал пыль его останков по всей теневой плоскости Азерота. Голоса и шум медленно привлекли его внимание, и его глаза открылись, когда он полностью вернулся в настоящее. Среди окружавших его людей слышались возбужденные шепоты и даже немного праздничных криков. В дюжине метров от него он увидел нескольких стражей, которые расстегивали застежки на своих доспехах, чтобы им было удобнее сидеть. Ночные эльфы, мужчина и женщина, совершенно не обращали внимания на свою частичную наготу и были больше озабочены тем, чтобы размять больные конечности. Он заметил, что комната, в которой он находился, была ему совершенно незнакома, и понял, что они точно не в логове Морозного Вирма, где он потерял сознание. Это была массивная круглая комната с коридором с одной стороны и огромным громадным троном с другой. Вдоль стен располагалось множество альковов, в каждом из которых хранились различные припасы и грузы. Гарри был аккуратно уложен у стены на солому, а под голову ему положили матерчатый плащ темного рейнджера. Сама экспедиция была рассредоточена. В одних местах праздновали, в других что-то планировали и обсуждали. Он очнулся. Раздался знакомый голос Кудри, которая находилась всего в нескольких футах от него, но ее не было видно, так как он в это время лежал. Она быстро подошла и начала накладывать на него дополнительные исцеляющие заклинания, от которых ему стало немного лучше. Ему протянули кувшин с наколдованной восстанавливающей магической водой, и Кудрия просто сказала: «Пей», на его поднятую бровь. Пока он глотал волшебную жидкость, он увидел, как приближается главное руководство рейда, и убедился, что все, Похоже, не ранены. Он проверил, все ли те, кого он считал частью своей растущей семьи, присутствуют и, похоже, не пострадали. Однако его взгляд остановился на одной знакомой фигуре. Аня направлялась в его сторону вместе с остальными членами приближающейся группы. «Не раненая, ты в порядке?» – спросил он ее. Удивление наполнило его голос, когда он вспомнил тот момент, когда ее глаза расширились от ужаса, когда ее тело было заключено в лед. Он не смог сдержать полуухмылку, которая появилась на его лице, когда охотница на нежить с сарказмом кивнула головой, хотя выражение ее лица оставалось нечитаемым. «Да, как только ты сделал, что бы ты там ни делала, я знаю об этом только понаслышке, поскольку не могла видеть, ледяная глыба разбилась, когда морозный вирм был уничтожен», — сказала она. Гарри нахмурился, осознав свою ошибку. «Должно быть, чары разрушились после смерти морозного вирма». Его мысли прервал сердитый голос Десидры. «Кстати говоря, какого черта ты сделал? Духи сказали, что ты был настолько слаб, что чуть не погиб, используя магию, которой ты уничтожил эту тварь». «Действительно», — сказала Ониксия, стоявшая рядом с разгневанной шаманкой со скрещенными руками и хмурым выражением лица. «Ты снова переусердствовал с рискованной магией. Ты сделал это, когда мы спасали Вейла Страша, ты сделал это, когда мы напали на Алый Монастырь, и ты снова сделал это здесь. Ты не можешь больше так волновать нас, Гарри», — сказала Джессир спокойным тоном, полным авторитета, опускаясь на колени рядом с ним. Беспокойство на ее лице отразилось почти на каждом лице, окружавшем его. Даже и Сандра, прикрыв глаза, одновременно выражала крайнюю обеспокоенность и более чем легкий гнев по поводу его нынешнего состояния. «Я постараюсь больше не использовать это, по крайней мере, пока моя выносливость при использовании тени не вернется на прежний уровень», — тихо сказал он. Под взглядами женщин Гарри чувствовал себя в этот момент примерно таким же высоким, как ребенок. «Единственное оправдание, которое я могу привести, это то, что я просто вышел из себя, когда увидел, как Аню заморозили в этой ледяной глыбе». Женщина нахмурилась и посмотрела на Гарри, который все еще не встал. В тот момент, когда все подумали, что она собирается сделать Гарри язвительное замечание, она опустилась на колено и обхватила его руками. Гарри просто застыл от удивления. Он никогда бы не сказал об отреченных, что они были физически привязчивой группой. Поэтому объятия были более чем неожиданными. Он едва успел расслабиться в ее объятиях и начать удивляться, почему Аня не накинула на плечи фирменный темный плащ темных рейнджеров, как почувствовал, что она ударила его полубронированным кулаком по макушке. «Не делай так больше, идиот!» — крикнула Аня во внезапном приступе гнева между ударами и шлепками по его макушке. «Аня!» — раздался голос сзади женщины. Аня прекратила нападение и обернулась, чтобы посмотреть на Сильвану с нечитаемым выражением лица и скрещенными руками. «Прекрати причинять ему боль!» Сильвана больше ничего не сказала и просто встретила взгляд Ани. Поединок оказался весьма неожиданным для всех его участников. Все присутствующие были ошеломлены демонстрацией силы человека. Сила тени не была неизвестна отреченным, особенно после того, как церковь тени приобрела такую большую популярность за последние несколько лет. Но то, что она была использована таким образом, потрясло всех, даже давних спутников Гарри. Буквально разорвать на части мощного и древнего морозного вирма, напитанного магией настолько, что он выдержал атаки двух драконов, роты отреченных и роты колдареев, было задачей, о которой никто и мечтать не смел. Кроме того, Сильвана видела взгляды, которыми все чаще и чаще обменивались присутствующие члены отреченных. Это было не менее, если не более впечатляюще, чем утешительная рука, которую Гарри положил на плечо отреченной женщины, которую они освободили из пыточных камер Алого монастыря. Они только что стали свидетелями того, как человек, настолько расстроенный нападением на темного рейнджера, нанес ответный удар и в гневе уничтожил дракона. Когда Сильвана смотрела назад, на своих рейнджеров, она все еще могла видеть ропот и шепот разговоров, которые, вероятно, были посвящены беспрецедентному событию, произошедшему с морозным вирмом. Когда Аня услышала, что случилось с драконом, она была потрясена до глубины души. С тех пор она не отходила от Гарри более чем на 5 метров и настаивала на том, чтобы охранять Гарри без сознания во время успешного убийства Келтузада. Сильвана и сама не была застрахована от таких странных мыслей. Человек, которому не безразлична судьба одного отреченного, за последние 5 лет, С тех пор, как ее народ вновь обрел свободу от своих поработителей, она видела от людей только отвращение и насилие. Человек с такой реакцией на их судьбу был сокрушительным по своим последствиям, особенно если учесть, насколько хорошо он был дипломатически связан с другими основными расами. Аня несколько долгих мгновений смотрела в глаза Сильваны. Сильвана и Аня обе выглядели так, словно собирались сказать что-то еще, прежде чем Аня повернулась лицом к Гарри. Сильвана также заметила, что Гарри смотрит на них обеих, и сочла разумным перенаправить его любопытство. «В конце концов, нам нужны его умственные способности, если он собирается размышлять о том, как вернуть наш народ к жизни». Рассерженная темная рейнджер нанесла последний легкий удар в плечо Гарри, прежде чем встать. Ни один из ударов не причинил настоящей боли, но все вместе они наполнили его голову назойливым гулом, и это уже в дополнение к тому, как болело все тело. Гарри понял, что сочувствия со стороны присутствующих не будет, так как все, похоже, были немного расстроены его состоянием. «Так что же произошло?» – наконец спросил он, наполовину молясь, чтобы это заставило их забыть о его безрассудном поведении. Джессир заговорила: «После того, как ты совершил свой маленький обморок и заставил всех нас думать, что ты умер на некоторое время», и тут она сделала паузу, чтобы бросить на него последний взгляд, «мы пошли в тронный зал». Она взмахнула рукой в знак того, где они сейчас находятся. «Это объясняет золотой трон высотой в 15 футов», — подумал Гарри, глядя на это чудовище. «Кел'Тузад как-то разговаривал с королем Личем, когда мы вошли, причем довольно громко, что не принесло ему никакой пользы. Комната была достаточно большой, поэтому Ониксия и Сандра просто трансформировались и дыхнули на него огнем. Несколько сотен стрел, взорвавшихся у него перед мордой, довершили дело». Конец истории. Когда Гарри вскинул бровь и фыркнул от недоверия по поводу того, насколько антиклиматичным был конец этой экскурсии, Ониксия сказала: «Это было не настолько сильное пламя, чтобы заставить нас волноваться, не волнуйтесь». Затем она весело улыбнулась: «Хотя у нас есть и скопление нежити, и разгромленные фермы, которые мы проскочили по дороге сюда, плюс лагеря алых, я уверена, что мы с Сандрой могли бы повеселиться с ними». «Действительно», — сказал Гарри, все еще ошарашенный. «И это все, что потребовалось, чтобы прикончить ублюдка». Ему казалось неправильным, что могучий Кел'Тузад охраняет такое чудовище, как этот морозный вирм, а сам он так легко погибает от огня дракона и разрывных стрел. «Вот и все», — сказала Ониксия, вежливо подправляя ногти, а затем повернулась и указала через всю комнату, с выражением отвращения на лице. Кроме этого, в центре комнаты, в окружении нескольких стражей и рейнджеров, которые еще не сняли свое снаряжение и оружие, стоял предмет, который практически кричал «филактерий», как показалось Гарри, хотя он был в 4 раза больше того, который они нашли в куче трупов в Андорале. «Огня дракона опять недостаточно, как я понимаю», — спросил Гарри. Ониксия покачала головой, а Исандра ответила: «Мы испробовали все, что могли придумать. Ничто из того, что мы знаем, не может даже поцарапать его. Ониксия помнит несколько ритуалов, чтобы медленно снять с него защиту, но Кел'Тузад настолько силен, что, скорее всего, он воскреснет задолго до того, как мы исследуем, а тем более завершим эти ритуалы». «Сколько времени у нас есть до его возвращения?» – нерешительно спросил Гарри. Ему очень не хотелось использовать адское пламя прямо сейчас. Он устал, ему было больно, к тому же он был сверхчувствителен, а его ментальный контроль в данный момент был не очень надежным. «Скорее всего, пройдет день или два, прежде чем он воскреснет», — сказала Аня. Гарри на мгновение замешкался, прежде чем ему пришло решение, и он улыбнулся, потянувшись за одним из своих уменьшенных сундуков. Он нашел тот, который искал, и расширил его, не обращая внимания на жжение магии в руках в ответ на крайне слабое заклинание Энгарджа. Он открыл одно из отделений и покопался внутри. Внезапно появившийся сундук и громкие звуки, которые Гарри издавал, роясь в обманчиво маленьком пространстве, привлекли внимание почти всех, кто находился в пределах слышимости. Прошло несколько лет с тех пор, как ему понадобился этот предмет, поэтому ему потребовалось некоторое время, чтобы найти его. Наконец, он нашел то, что хотел. Он вытащил декоративный меч из чистого серебра. Его рукоять была инкрустирована рубинами, некоторые из которых были размером с маленькое яйцо, и выглядел он слишком декоративно, чтобы быть настоящим мечом. Поняв, что привлек всеобщее внимание, он заговорил, объясняя: «Этот меч очень известен в моем мире. Более 1000 лет назад он был заказан одним из основателей школы, в которой я учился. Он был заколдован так, чтобы в определенных условиях его мог достать каждый, кто бесстрашно будет защищать и оберегать других. Он также сделан из металла, который поглощает любую магию или вещество, которое не может его разрушить. Когда мне было 12 лет, я использовал его, чтобы убить 80-футовую змею. В процессе он был покрыт самым разрушительным ядом, который существует в моем мире. Яд, который способен уничтожить любой магический объект, с которым он сталкивается». Он осторожно перевернул рукоятку и протянул ее Ане. «Я видел, как ты рисковала своей жизнью, чтобы спасти Кудрию. Думаю, именно ты должна покончить с Келтузадом навсегда». Аня не потянулась за мечом, а только дернула бровью при виде его. «Ты называешь это мечом? Это зубочистка». Гарри закатил глаза на замечание, которое большинство людей сделали, когда впервые увидели легендарный меч. «Он принимает ту форму, которая наиболее полезна и необходима данному человеку, когда он впервые прикасается к нему. Мне было 12 лет, когда я впервые овладел им. Неужели ты думаешь, что 12-летний человеческий ребенок сможет овладеть 6-футовым клеймором? Я не знал ничего о том, как пользоваться мечом, кроме острый конец попадает в плохого монстра.